Давным-давно у бурундука шкурка была красная, и прыгал он по деревьям и не спускался на землю. Ну, однажды пошел он погулять по тайге и встретил медведя. «Какой ты большой и сильный!» — сказал бурундук. «Ты, наверное, ни одного зверя в тайге не боишься?» «Ни одного зверя не боюсь», — сказал медведь. «Только боюсь я железных стрел, которыми человек стреляет. А если у него стрелы с деревянным наконечником, то и стрел мне не страшно». Бурундук говорит: «А я и железных стрел не боюсь. Я маленький, и стрелы в меня не попадают». Подумал медведь и говорит: «Когда человек натравит на меня одну собаку, мне не страшно. А вот когда много собак на меня бегут, тогда не спасешься». «Их ты», — сказал бурундук, — «стаи собак испугался. А я думал, что тебе ни один зверь в тайге не страшен». Рассердился медведь, что бурундук перечит ему. Зарычал, да как цапнет его когтистой лапой, да так, что остались 5 черных полосок на спине у бурундука. С тех пор у всех бурундуков на спине 5 черных полосок. След медвежьей лапы.